4. Какая-то часть его мозга, способная к предвидению, позволила ему разглядеть ее еще до того, как он ее увидел, и где-то в подсознании он понял ее раньше, чем стал понимать разумом. Иначе с чего бы у него возникли такие жуткие, такие зловещие ассоциации? Когда она входила в комнату, перед ним тут же возникали образы африканских языческих идолов, описанных в романах Генри Райдера Хаггарда. Он думал о каменных гробницах, о неумолимом Рокке. Нелепо было бы уподоблять Энни Уилкс языческой богине из романа «Фана» и копе царя Соломона, но в то же время сравнение почему-то представлялось уместным. В фигуре этой крупной женщины, казалось, не было ни единой плавной линии, ни округлости бедер, ни очертаний ягодиц, ни даже икр ниже ее вечных шерстяных юбок, которые она неизменно носила в помещении. А прежде чем выйти на улицу, уходила в свою невидимую спальню и там натягивала джинсы. Обширное, но скудное тело. При взгляде на нее невольно приходили в голову мысли об узелках и шишках, а не о соблазнительных пространствах женской плоти. Его раздражало, что она представлялась ему твердой, словно в ней не было кровеносных сосудов, а, может быть, и внутренних органов. Она казалась ему цельной, как бы высеченной из единой глыбы фигурой по имени Энни Уилкс. В нем постепенно крепла уверенность, что ее глаза нарисованы и не движутся вовсе, как глаза портрета, которые словно наблюдают за тобой, в какой бы точке комнаты ты ни находился. Ему приходила в голову мысль, что если он выставит два пальца рогаткой и ткнет ими в ее ноздри, пальцы его пройдут внутрь разве что на 1/8 дюйма, а потом соприкоснутся с твердым, но чуть-чуть упругим, препятствием. Даже ее серый шерстяной джемпер и старушчьи юбки составляли одно целое с твердым, жилистым телом. Потому и неудивительно, что она казалась ему похожей на языческого идола из приключенческого романа. Как идол, она внушала только одно — смущение, постепенно переходящее в ужас. При виде идола все прочие чувства пропадают. Впрочем, постойте, не совсем так. Он получал от нее кое-что еще. Таблетки, помогавшие волне захлестнуть те столбы. Таблетки — это волна. Энни Уилкс — луна, чьи передвижения вызывают прилив. Она приносит ему по 2 капсулы каждые 6 часов. Сначала он ощущал лишь, как 2 пальца проталкивают капсулу ему в рот, и очень скоро понял, что лучше охотно глотать то, что ему дают эти пальцы, несмотря на горький вкус во рту. Потом научился воспринимать ее джемпер и каждую из 50 юбок. Он заметил, что под мышкой у нее, как правило, бывал зажат один из его романов в мягкой обложке. По ночам она являлась в розовом пушистом халате, и лицо ее блестело от крема. Ему ни разу не приходилось видеть баночку, но он мог бы с легкостью назвать основной ингредиент этого крема. Резкий запах ланолина был очень красноречив. Расталкивало его, выдергивало из мутной, отягощенной сновидениями дремоты и протягивало на ладони таблетки, а из-за ее массивного плеча в окно заглядывала безносая луна. Спустя некоторое время, когда тревога приобрела такие масштабы, что стало невозможно не обращать на нее внимания, он сумел узнать, чем она его кормит. Обезболивающее, на кадеиновой основе, называется наврил. Подкладывать ему судно чаще, чем раз в 6 часов, не имело смысла не только потому, что его рацион состоял исключительно из жидких и желеобразных продуктов. Ранее, когда он существовал внутри черного облака, его питание осуществлялось при помощи внутривенных инъекций, но и из-за того же наврила. Запор был побочным эффектом этого лекарства. Имелся и другой, более серьезный побочный эффект. Препарат мог вызвать у особо чувствительных больных затрудненное дыхание. Пол не относился к числу особо чувствительных больных, но он очень много курил на протяжении почти 18 лет, и, по крайней мере, один раз его дыхание остановилось. Возможно, были и еще случаи, которых он, пребывая в густом мареве, не запомнил, а в тот раз ей пришлось сделать ему искусственное дыхание рот в рот. Возможно, в тот раз просто проявился побочный эффект, но сам он впоследствии стал подозревать, что она дала ему лишнюю дозу. Она думала, будто всегда знает, что делает, но это не всегда соответствовало истине. И в этом заключалась одна из причин, по которым он боялся Энни. Приблизительно через 10 дней после исчезновения темного облака он обнаружил почти одновременно 3 обстоятельства. Первое. У Энни Уилкс имеется большой запас наврила, и всяких других лекарств у нее хватает. Второе. У него развилась зависимость от этого препарата. И третье. Энни Уилкс помешана и опасна.